Год прошел, целый год, а я все еще нет-нет, да ищу взглядом Сергея или Андрюшку. Да и то, что Сани нет рядом, тоже странно. И к новым лицам за 3 месяца я так и не привык. А надо, надо, надо. Они теперь члены моей семьи, мое племя, и я в ответе за них. Вдвойне в ответе, потому что они сами позвали меня. А из наших 27 осталось 9. Со мной 9. Такая вот арифметика. Странно. Больше всего я тосковал по Сергею. На острове не тосковал, а последние месяцы временами до взвоя мне его не хватало. Господи, как же мне погано. Это подошел Вадим, его явно тошнило снова. Во всяком случае, он был бледным с зеленцой и, кажется, с трудом удерживал на месте свой желудок. Лаури в таких случаях говорил «придерживает языком». При виде его лица могло стошнить и более-менее здорового человека. «Не переношу качки», — признался Вадим, опираясь на борт руками и грудью. На мой взгляд, никакой качки не было, но я вежливо промолчал. В конце концов, Вадим-то не смеется, когда мне приходится лезть куда-то на высоту. «О, елки!» — он между тем стремительно перегнулся в море. Я бессердечно отвернулся. Точнее, наоборот, из сочувствия и отвращения, если честно. Наша эскадра шла вдоль побережья Колхиды на север, к отрогам Бзыбского хребта, вотчины черноморской казачьей вольницы, не терпевшей в своих местах пришельцев, особенно северян-варягов. Мое и Ярослава присутствие нужно было Лауре и Тилю, чтобы в кои-то века прийти сюда с миром. Стараясь отвлечься от вполне определенных звуков, издаваемых Вадимом, я прислушался к тому, как поют на корабле Лаури. Обычно там пели, когда гребли, но сейчас просто так. Пели по-английски, а я понимал этот язык достаточно хорошо. Слова рассыпались, кто-то с кем-то вел разговор, и вдруг сложились в красивые стихи. «Идет Валькирия, если я паду в бою?» — задумчиво спросил я. «Уныло и совсем не романтично», — ответил Вадим. Я вздохнул и пошел на нос. В волнах по сторонам от наших кораблей кувыркались дельфины. Многим они нравятся, а я их всегда терпеть не мог. Склизкие рыбы. Я вообще-то знаю, что они млекопитающие, но они все равно рыбы. «Господи, какая мерзость!» — пробормотал Вадим и, оттолкнувшись от борта усилием всего тела, отправился под мачту. Навстречу ему Ванька с Андреем тащили дымящийся вкусный паром бак с завтраком. «Ой!» — прохрипел Вадим и, резко сменив направление, перекинулся через противоположный борт, как ветхий плащик. Ирка Сухоручкина подошла к нему и стала что-то говорить. Я не понял, что. Ленка обычным своим в таких случаях голосом заорала: «Завтрак! Эй, эй, мне принесите!» — рявкнул с кормы бас. «Так что у вас на завтрак-то?» — окликнули нас с ладьи Ярослава. «Я еще пробу не снимал!» — гаркнул я в ответ. «А у нас жареные бычки!» — поделились с ладьи. «Ну и ладно!» Тихо буркнул я, отправляясь к котлу, возле которого словно мухи уже велись ребята и девчонки. Точно так же, как мух, Ленка шугала их деревянным черпаком. Бас взвыл с кормы. «Про меня не забудьте, слышите? Ну, эй! А у нас скоро выпускные экзамены», — вдруг вспомнила Танюшка. Я промолчал. Ленка приготовила гречку с жареным луком и копченым мясом. Я встретился глазами со взглядом Вадима и, философски сочувственно пожав плечами, передал миску Татьяне. Мы уселись у борта. Ингрид с миской в руках поспешила к изнывающему у руля Игорю. «Мне что? Что-то Сергей вспомнился. Танюшка достала ложку. А я, наоборот, отложил и сердито спросил. «Ты что, Тань, нанялась мне настроение испортить?» «Ешь», — мирно предложила она. «Не буду больше». «Лен, а попить что-нибудь есть?» «Вода», — откликнулась Ленка, накладывая кашу Олегу Крыгину. «Последнему, в воспитательных целях. И, кстати, уже того, потухшая». «Эй!» — заорал я, поворачиваясь. «Долго еще? У нас вода тухнет!» «Постараль!» — вполголоса заметила Танюшка. «Маньк, сольцы займи! А чего ж, Таньк, заходь!» «К вечеру доберемся!» — заревел со своего драккара Лаури так, что все дельфины разом нырнули и долго не появлялись. Удовлетворенно кивнув, я повернулся к Танюшке. «Вот что, Таньк!» — задумчиво сказал я. «Зимой пойду Сергея искать. Устроимся на стоянку и пойду. Год не виделись. Сколько можно?» «Я с тобой!» — тут же отреагировала она. «Пойдем!» — согласился я. «Еще бы Андрея отыскать, но тут я даже близко не представляю, где его носит». Я ждал, что она упомянет Саню, но Танюшка благоразумно промолчала, выскребая ложкой остатки каши. Я, наконец, тоже занялся кашей напрямую и как раз успел доесть ее, когда на дракаре Тиля мощно и монотонно заревел рог. Я вскочил, отбрасывая миску. Начался гомон, все бросились к борту, хотя с любого места когга можно было видеть причину переполоха. На драккарах и ладье паруса взлетели вверх, корабли ложились в дрейф. «Спустить парус! К оружию!» — крикнул я. «Живей!» Со стороны берега до него было километра два, мы шли параллельно. Вылетев из какой-то бухточки, мчались клином 8 длинных, крутобоких лодок, дружно и легко взмахивавших 6 парами весел каждая. Над лодками упруго развивались одинаковые флаги. Черно-желто-белые, с белым Андреевским крестом в верхнем левом углу. Лодки казались маленькими, но злыми и опасными водными хищниками, вроде водомерок. «Чайки!» выдохнул Видов. Он стоял возле меня. «Казаки!» «К оружию!» — повторил я, наблюдая, как оба драккара шустро растопырили весла против абордажа, а вдоль бортов выстраиваются лучники. Странно, но мне как-то не верилось, что может произойти схватка. Мы русские, в конце концов. Так что же нам, драться с русскими? А еще я подумал, а ведь я вернулся на родную землю. Все прошедшие годы в Европе и в Европе. И последнее, что я заметил еще, на ладье Ярослава тоже не очень-то активно готовились к бою. Где-то подсознательно я ожидал увидеть колоритных казаков. Как с иллюстрацией к любимому мною Тарасу Бульбе. Но, конечно, ребята на чайках мало отличались от викингов Лаури или Тиля, наших с Ярославом дружинников или вообще всех ребят, которых я тут видел. Ничего специфически казачьего в них не было. Но зато их оказалось много, больше, чем нас, и они были неплохо вооружены. Во всяком случае, у них было не меньше 20 аркебузов и арбалетов. «Стой!» — крикнул, поднимаясь на ноги, один из мальчишек. Он вскочил на борт чайки, придерживаясь рукой за высокий нос. Смуглый, рослый, со светлым, типично казачьим на этот раз чубом. Мальчишка держал левую руку на рукояти меча и улыбался. «Кого я вижу?» — продолжал он, весело щурясь. «Тиль! Вот так встреча!» «Привет, Коля!» Тиль выпрыгнул на весла и, словно по плиткам паркета, подошел по ним ближе к чайкам. «Я не собираюсь ни на кого нападать сейчас. Меня перевоспитали. Хочешь верь, хочешь нет. Мы с визитом вежливости. А где Андрей и Павел?» «Павел здесь», — Коля мотнул чубом. «А вместо Андрея теперь Марио. Андрей погиб прошлым летом». «Сожалею». Тиль неожиданно изящно поклонился, и я вдруг подумал, что не знаю, кем он все-таки был там. «А что Ирина?» «Она пропала», — коротко ответил Николай, соскакивая на дно чайки.